Борис Полынский, совладелец ТОО «Тополис», производство и продажа мясных продуктов. Лучшая рыба – это колбаса. Полынский Борис Григорьевич – мясник, самый настоящий, белый халат, забрызганный кровью, и 12 тонн колбасы в сутки. Но коров он очень любит, поэтому бизнес свой пытается сделать как можно более гуманным и чистым. Мол, сосиски, конечно, не на деревьях растут, но на мясокомбинате должны обязательно соблюдать этические нормы.